Не искоренять, но ограничивать. Чтобы полностью избавиться от этого живучего и жизнестойкого сорняка, надо затратить громадное количество сил и времени. По нашему мнению, это не стоит того. Есть достаточно мер, позволяющих сократить его количество до единичных растений, которые уже не смогут нанести большой вред. Обычно борьба с пыреем начинается при освоении нового участка. Если он запыреен, то меры надо принимать сразу же. На больших площадях это плотный посев культур сплошного сева. Озимые ржи, вики, гречихи, вики с овсом. Это мероприятие надо повторять не менее 2 лет. Пырей – светолюбивое растение, и под пологом более высоких растений он в первый же год сильно ослабеет и не сможет накопить достаточно запасных веществ в корневищах. Соответственно, на следующий год новых побегов будет значительно меньше. На 2-й год их будет еще меньше. Картофель на вновь освоенных запыреенных землях сажать не рекомендуется, так как он будет сильно поврежден обычным спутником пырея – проволочником. Однако на уже оккультуренных землях небольшое количество пырея не будет мешать картофелю. Картофель сам будет угнетать пырей, затеняя его своей густой листвой. На небольших участках приходится при освоении вручную выбирать весь залегающий под дерниной войлок переплетающихся корневищ. Есть, правда, и другой способ – покрыть почву каким-либо плотным, не пропускающим свет материалом, например, рубероидом или плотным картоном, и оставить на 2 года. За это время старые корневища, срок жизни которых около 1,5 лет, отомрут, а новые не образуются. После всех этих мероприятий нет гарантии, что на ваших грядках не будут появляться отдельные стебли пырея. Осенью после уборки урожая их нельзя оставлять, надо удалить, постаравшись как можно полнее вытянуть вместе со стеблем отходящие от него корневища. Весной появившиеся на рыхлой почве молодые побеги пырея покажут, где еще сохранились корневища. Их надо выкопать до посева или посадки культурных растений. Выкопанное корневище пырея нельзя бросать в компостную кучу, так как они очень долго сохраняют способность к отрастанию. Даже, казалось бы, совсем сухие корневища, попав во влажную среду, могут ожить и дать побеги. Мульчирование не помогает избавиться от пырея. Его побеги проткнут любую мульчу, даже очень толстый ее слой, и выберутся на поверхность. Описан случай, когда на запыреенный участок высыпали кучу песка высотой около 1 метра. На следующий год на поверхности кучи появились побеги пырея, а еще через год она была вся оплетена сетью корневищ. Общее правило сдерживания пырея такое: не давать ему распространяться беспрепятственно. Осенью и весной, когда земля свободна от культурных растений, любым способом, косой или тяпкой, уничтожать его побеги, а корневища при перекопке выбирать и уничтожать.